Глава третья. Не знаю, как прожил следующие 36 часов, вплоть до прихода Тани. Просто запретил себе думать о ней, отгородившись плотной непроницаемой стеной. Когда наша связь так резко прервалась, я еще несколько раз пытался ее восстановить, но ничего не выходило. Она была уже не со мной, моя, но чужая. Я после долго медитировал втайне найти баланс, но так до конца и не справился с собственными эмоциями. Таня стала для них толчком, и теперь меня раскачивало из стороны в сторону, как деревянную мачту в шторм. Мне не было покоя. Я презирал себя за то, что позволил сделать. Однако в то же время я не мог не понимать, что если бы она так сильно во мне не нуждалась, у меня ровным счетом ничего бы не вышло. Каким-то непостижимым образом наши души совпали. Поймали одну волну в бесконечном диапазоне звука, чтобы зазвучать в унисон. Так странно. Всю свою жизнь в этой бескрайней вселенной я находился один. Кружил между галактик, прекращал существование, вновь возрождался и снова куда-то мчал пойманный сетью сансары. Подхваченный ходом времени. Примечание. Сансара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Одно из основных понятий в индийской философии – душа тонущая. В океане сансары стремится к освобождению, мокше, и избавлению от результатов своих прошлых действий, кармы, которая является частью сети сансары. И так уж сложилось, что в этой жизни я видел и понимал даже больше, чем мне бы того хотелось. Но я никогда не думал, что где-то рядом, в параллельных мирах, существует тот, кто мне предначертан, тот, с кем я зазвучу, как самая лучшая песня. «Можно, доктор?» Ее голос, музыка разливается у меня в ушах. Мое тело оживает, моя душа рвется к Тане навстречу. «Проходите, пожалуйста, как самочувствие?» «Я не знаю». «Не знаете?» «Да, простите, глупость такая. Нет времени остановиться и прислушаться к себе. У сына выпускной в школе», — добавляет она, словно это хоть как-то оправдывает ее преступное к себе невнимание. Я слышу шорох ткани. Она взволнованно проводит руками по одежде. Хмурюсь. «А лечение?» «Ох, я обязательно все сделаю, доктор. Только закончится эта эпопея с выпускным». «Раздевайтесь». Еще сильнее хмурюсь я и подкатываю ближе столик со всякой нужной медицинской требухой. Без параллельного медикаментозного лечения эффективность массажа снижается в разы. «Я в курсе. Еще раз извините». Хочется рявкнуть. Едва сдерживаю себя. Будь на ее месте любой другой пациент, я бы быстро напомнил, что хуже он делает только себе. И на этом бы тема была закрыта. Но с ней... Меня беспокоит ее невнимание к себе. Оно меня злит. Как злит и тот, кто с ней рядом. Будь Таня моей, я бы ни за что этого не допустил. Я бы следил за ее здоровьем, я бы... Господи, зачем я об этом думаю? «Раздевайтесь». Говорю, возможно, чуть более резко, чем следовало. Таня ничего мне не отвечает, но я слышу стук каблуков, которые она сбрасывает, и шорох одежды. Пытаюсь представить, что это может быть. Платье или брюки. Склоняюсь к мысли, что она предпочла бы платье. Перед глазами возникает ее точеная фигурка. Тонкая талия, округлые бедра, аккуратный животик и пышная грудь, скованная лифчиком цвета пыльной розы. Не знаю почему, но я практически уверен, что мой мозг транслирует картинку в режиме реального времени. Завожусь с полуоборота, мгновенно. Зажмуриваюсь, как кретин, но от этого кадры перед глазами никуда не исчезают. Таня отбрасывает лифчик прочь, и я вижу ее соски. Твою ж мать! «Я готова, доктор?» Подхожу к кушетке, на которой она лежит. Меня так штырит, что не справляюсь с внутренним навигатором и врезаюсь в стол. Опрокидываю стоящие на нем пузырьки. Слышится шум. Таня вскакивает. «Я сейчас все соберу. Я сам». Она отступает мгновенно. В ней нет этого уродского желания сделать все на свой нос, во что бы то ни стало. Пусть даже ценой гордости другого человека. Да, она отступает, а я приседаю и начинаю шарить руками по полу. Мне удается довольно быстро собрать салфетки, которые я отправляю в мусорную корзину, и две баночки с маслом для массажа. «Слева под тумбочкой антисептик», — подсказывает Таня. Я сдвигаю ладонь чуть влево и нашариваю злосчастный пузырек. «Все», — раздается ее тихий голос. Киваю и вытягиваюсь во весь рост. Возвращаюсь к раковине, мою повторно руки и достаю из шкафа чистое бумажное полотенце. Меня немного выбило из колеи произошедшее. Все-таки демонстрация слабости всегда дается нелегко. Любому мужчине, даже тому, кто примирился со своим статусом человека с ограниченными возможностями. Сегодня мы несколько увеличим нагрузку. Ладно. Я наливаю масло, грею его в ладонях и, наконец, касаюсь ее. Кажется, что в этот момент меня прошибает током. Я даже вздрогнул, отчего она удивленная завозилась. «Не шевелитесь!» Мой голос осип. Я опускаю веки и веду по узкой спине руками. Все, что я при этом испытываю, настолько мощно, что я боюсь отпустить контроль. Не знаю, что со мной случится, если впущу в себя эти чувства. С удивлением отмечаю, что дыхание Тани учащается, будто мы и правда с ней одно целое. Я также жадно пью кислород. Становится жарко, хотя система кондиционирования в нашем спорткомплексе исправно функционирует. Так уж сложилось, что летом в наших широтах уж слишком тепло, а зимой довольно прохладно. И те деньги, которые мы берем за абонемент, подразумевают, что мы не только в курсе этих непреложных истин, но и готовы обеспечить клиентам комфортную температуру в любое время года. Комфортную – это такую, которая в жару не убьет их сердечным приступом, который, клянусь, вот-вот случится со мной. Заставляю себя сконцентрироваться на процедуре. Начинаю круговые поглаживания, иду руками от поясницы к шее. Прислушиваюсь к Таниному частому дыханию. Чем сильнее углубляюсь в ее мышцы, тем настойчиво испытываю собственные пределы. Я как будто завоеватель, вплотную подобравшийся к вовсю обороняющейся крепости. Ставлю себя под удар. Пусть тысячи стрел взмоют в небо. Для меня нет обратной дороги. Она моя, я либо сорву банк, либо все проиграю. А без нее ничего не будет. И других не будет. Никогда. Она моя истинная любовь. Я прожил сотни жизней и каждый раз возвращался на землю лишь для того, чтобы ее отыскать. Осознание правды ставит меня на колени. От моей отстраненности не остается следа. Стены падают, и меня закручивает водоворотом. «Все в порядке?» — слышу ее нерешительный голос. «Нет, ни черта! Почему в тебе столько боли, Танечка? Почему ты вся обнаженная рана? Мне хочется выть, мне хочется все разнести к чертям собачьим. Почему? Почему я не нашел тебя раньше?» Отворачиваюсь к окну, в котором один хрен ничего не увижу. Дурацкая привычка. Никак от нее не избавлюсь. Мне нужна минуточка. Хорошо. Голос Тани наполнен удивлением и покорностью. Я стою так некоторое время и, лишь обретя контроль, вновь поворачиваюсь к ней лицом. Вы что-нибудь слышали о массаже тибетскими чашами? Кажется, мой вопрос ставит Таню в тупик. Она тихонько откашливается. Нет, понятия не имею, что это за зверь. Я возвращаюсь к столу, касаясь ее плеча, приказываю. «Ложитесь, продолжим». Она укладывается на кушетку, и я возвращаюсь к прерванному массажу, сопровождая свои действия целым потоком слов. Тибетский массаж поющими чашами – это уникальная оздоровительная система, позволяющая восстановить энергетический баланс организма воздействием звука на первопричину заболевания. Методика такого массажа сводится к следующему. Чаши накладываются на лежащего человека или расставляются в определенной последовательности вокруг его тела, после чего кручением специальной палочки-резонатора по краю чаши либо ударами по ней специалист извлекает из чаши звук. Из различных комбинаций таких действий и состоит виброакустический массаж. Я замолчал, и она неожиданно рассмеялась. «Признайтесь, вы шарлатан?» «Нет». Невольно улыбнулся я в ответ, еще глубже разбивая ее окаменевшие мышцы. Таня застонала, а я продолжил. Скорее даже напротив. На секунду мой голос оборвался, но после уверенно продолжил. Вам нужен этот массаж, Таня. Он вызывает глубокое расслабление, уменьшает беспокойство, повышает стрессоустойчивость, способствует нормализации сна. А как же ваш плотный график? А, да, вот черт. Она тихо смеется, а я как дурак, счастлив от того, что невольно подарил ей радость. Если вы захотите попробовать, я найду время, просто позвоните. Заканчивая с массажем, накрываю ее простыню и отхожу к столу, где-то здесь должны храниться мои визитки. Нащупываю клочок картона, лишь бы не перепутать и не отдать визитку спорткомплекса. Скольжу по картону пальцами, на моих предусмотрено специальное тиснение. Не вставайте, 15 минут покой. Забыли? Извините. Нельзя так часто повторять это слово. Заметил я, будто бы между прочим. Вот, здесь указан мой телефон. Позвоните, если все же захотите попробовать, в любое время. Таня чего-то смущается, и я чувствую эту вибрацию. Выдыхаю только тогда, когда она забирает визитку из моих рук. У нас пока нет других точек соприкосновения, но мое желание ей помочь выходит на первый план, и здесь подойдут любые варианты. Остальное время молчу. Не хочу быть навязчивым, это может ее испугать. Таня и так довольно настороженно отнеслась к моему предложению массажа. Она не была глупой и, очевидно, поняла, что я далеко не для всех готов менять свой рабочий график. А потому мне нужно быть осторожным. В Тане так много трещин, что, боясь распасться на части, она будет бежать от всего, что может хоть как-то ее поколебать. Время стремительно убегает. Таня встает и одевается, и я не могу ее больше задерживать. Да и у меня полно дел. За дверью, я уверен, уже дожидается один известный широкой общественности футболист. А я, как ни крути, профессионал. Напоследок не выдерживаю, напоминаю Тане о своем предложении. Слышу ее голос от двери. «Да-да, тибетские чаши, я помню». «Тибетские звуковые чаши, Танюша», — врывается в наш разговор посторонний голос. «Но где бы мы еще встретились?» «Марик, какими судьбами? Ты почему не на сборах?» «Таким потрепанным жизнью старичкам, как я, положены льготы, ты разве не знала?» «Брось, тебе всего 32. И твой 20-летний сыночек уже метит на мое место». «Степан, скажите, разве это не преступление, когда у нас только шикарные дамы, такие взрослые нахальные детишки?» Таня смеется, обзывая центрального форварда национальной сборной страны безбожным льстецом и, сославшись на срочные дела, торопливо прощается. «Я растерян. У Тани есть дети, это в принципе ожидаемо, но я и представить не мог, что они настолько взрослые. Смотрю, ты неплохо знаешь мою предыдущую пациентку». Будто бы невзначай бросаю Марку. Парень довольно разговорчив и моментально подхватывает тему. На это и был расчет. «Таню? Ее все наши знают. Она мать Данила Голубкина. Красотка. Да и он хороший парень. Если бы еще не дышал мне в затылок, цены бы ему не было». Я больше ничего не спрашиваю. Приходится концентрироваться на работе. К счастью, мой последний пациент отменяется. И я получаю возможность сделать то, что задумал. Звоню в один из салонов красоты, принадлежащих моей самой близкой подруге, наряду со спорткомплексом, в котором я и тружусь. Прошу к телефону Женю. Я редкий и желанный гость в их заведении, поэтому, ничего не спрашивая, она соглашается задержаться допоздна. Приходится взять такси. Хотя я не люблю в них ездить, задерживать Женьку из-за собственной дури мне категорически не хочется. Когда я приезжаю, в салоне царит тишина. И это означает, что рабочий день уже давно закончен. «Ну, рассказывай, по какому поводу срочность?» — раздался прокуренный голос. «Да без повода. Обреешь меня?» «Под ноль?» «Да, и бороду». «И не жалко тебе?» — сокрушается Женя, подталкивая меня к креслу. «Так надо». Отмахиваюсь я, не желая обсуждать эту тему. Женька понятливая, с мозгами, в душу не лезет, но при случае с ней можно поговорить обо всем. Во многих религиях мира считается, что, пройдя пострижение, человек полностью обновляется, как бы рождается заново. Но я стригусь не поэтому. Мне нужно обновить свою тонкую энергию, дабы легче очистить свое сознание. Это поможет мне быть сильнее, если Таня все же обратится за моей помощью.